Хубут-Табал запустил когтистую лапу в грудь мертвеца и с силой дернул, вырывая душу из тела. Выбравшийся из мертвой оболочки Халай сощурился, рассматривая переменившийся мир. Он знал, что мертвые видят мир иначе, чем живые, но не думал, что разница окажется настолько разительной. Что было черным, стало белым. Что было белым, стало черным. Солнце теперь не светит, а затемняет. Все вокруг заволокло густым туманом. Силуэты стали расплывчатыми. Неудивительно, что призраки предпочитают бродить в темноте. При дневном свете они ориентируются так же плохо, как люди в ночной мгле. Окинув свое прежнее тело рассеянным взглядом, Халай пробормотал. А изнутри оно больше казалось. Любое вместилище изнутри кажется больше, чем снаружи, кивнул Хубут-Табал. Ну что, ты готов идти? Как будто это имеет какое-то значение, буркнул старик. Совершенно никакого. Посреди чистого поля распахнулась дверь. Из нее повеяло могильным хладом. Хубут-Табал расправил черные крылья и зашагал вперед. Халай покорно двинулся следом. «Надеюсь, в таблице Азимуа будет записано, что я погиб в бою?» С беспокойством спросил старик. «Уже записано». «Хорошо. Значит, мой ученик все-таки для чего-то допригодился». «А ты не мог просто попросить его тебя прикончить?» Поинтересовался демон смерти. «Попросить?» — фыркнул Халай. «Бе-е-е! Мой ученик — мерзкий, отвратительный ублюдок. Он бы скорее сдох, чем облегчил мои страдания». «Уверен?» «О, я знаю его. Он бы стоял неподалеку, смотрел, как я корчусь в агонии, и потешался над моими муками. Да вот, сам посмотри». Хубут-Табал обернулся. Креол ожесточенно пинал своего мертвого учителя. «Тебя не учили, что надо уважать чужой труп!» — рявкнул Халай, топая ногами. Креол даже не глянул в его сторону. Он не видел ни уходящего в хур Халая, ни явившегося за ним демона смерти. «Да чего же паршивый ученик!» — скривился мертвый старик. 15 лет его натаскивал. А он до сих пор не видит призраков. Какой стыд! И он что, по-прежнему пинает мой труп? Вот ведь недоносок!» Хубут-Табал молча повел крылом, пропуская Халая в дверь. Тот задержался на пороге, последний раз оглядывая мир живых, и вздохнул. «Хочешь что-нибудь сказать на прощание?» — спросил демон смерти. «Нет, о чем тут говорить? Я прожил хорошую жизнь, достойную и красивую. Единственное, о чем жалею, о том, как обращался со своими учениками». Халай Джибеш на секунду замолчал, а потом прошипел, злобно кривя губы. «Я должен был бить их гораздо больше».